и в ту ночь он поднялся вместе со мной наверх и дома заснул спокойно. У него был первый такой приступ. За 3 года до того у него был еще один приступ, но не столь серьезный. Она оставалась спокойной, прекрасно владела собой. Ее легко можно было представить сидящей в белом халате медсестры возле тяжелобольного. Да только не скрывал своего удивления тем, как женщина может оставаться столь безразличной, говоря о любовнице собственного мужа. Он до конца не разобрался в этой ситуации. — Почему, — спросил Мегре, — вы так хотели встретиться со мной? Консьержка передала мне, что вы намерены дождаться мужа, чтобы поговорить с ним. Я решил, раз уж нельзя этого избежать, то я и сама могу вам сообщить все нужные сведения. Вы знакомы с профессором? — Только с его репутацией, мадам. Это исключительный, неординарный человек. В его поколении таких можно по пальцам пересчитать. Комиссар кивнул, соглашаясь. Всю свою жизнь он целиком посвятил работе. Помимо лекций и работы в клинике Кошена, он каждый день делает 3-4 операции, и вам известно, насколько они сложны и ответственны. Можно ли удивляться тому, что я стараюсь оградить его от лишних забот? Вы видели мужа после того, как погибла Луиза Филон? Он приходил обедать. Сегодня утром мы слышали какой-то шум в этой квартире, но еще ничего не знали. Как он отреагировал, узнав об убийстве? Это был удар для него. Он ее любил? Женщина помедлила с ответом. Сначала она посмотрела на Мегре, потом перевела взгляд на Люка, чье молчаливое присутствие ее сковывало. — Я думаю, господин Мегре, что вы способны понять это, если верно то, что мне известно о вас. Но из-за того, что не все способны понять, мне бы не хотелось излишней огласки этой истории. Деятельность профессора слишком ценна для общества, чтобы отдавать его репутацию на растерзание досужим сплетникам, причиняя ему излишние хлопоты. Комиссар Мегре посмотрел на место, которое утром занимало тело Лулу, как бы безмолвно комментируя упоминание об излишних хлопотах. «Если позволите, я дам вам некоторое представление о характере моего мужа. Пожалуйста, мадам». Вам, возможно, известно, что он родился в Севенах, в бедной крестьянской семье. Я знал, что он родом из крестьян. Он выбился в люди только благодаря своей силе воли. Без всякого преувеличения можно сказать, что он не имел ни нормального детства, ни юности. Вы понимаете, к чему я клоню? Очень хорошо понимаю. У него какая-то природная сила. Поскольку я его жена, я позволю себе заметить, что это гениальный человек, тем более что со мной согласятся многие. Мегре не стал возражать. Люди, как правило, неоднозначно относятся к гениям. Они готовы согласиться, что им нет равных по интеллекту и в их профессиональной деятельности. Найти больного, который не счел бы вполне нормальным тот факт, что Гуэн встает в 2 часа ночи из-за срочной операции, а в 9 утра уже принимает других пациентов в клинике. И этот же больной будет невероятно шокирован, если ему доведется узнать, что в личной жизни профессор чем-то отличается от него. Мегре понимал, к чему она клонит, но не стал прерывать ее. Женщина продолжала говорить спокойно и убедительно. Этьен никогда не тратил себя на маленькие радости жизни. У него практически нет друзей. Я не припомню времени, когда он брал отпуск. Он расходует невероятное количество энергии на работе. Единственный способ разрядиться для него — это женщина. Она посмотрела на Люка и повернулась к Мегре. Я надеюсь, не слишком шокировала вас. Да нет, что вы. Вы хорошо поняли меня. Он не относится к тем мужчинам, которые любят ухаживать за женщинами. У него не хватает для этого терпения и вкуса. Что ему нужно от женщины? Так это физическая близость. И я не думаю, что он вообще когда-нибудь в жизни влюблялся. Даже в вас? Я часто размышляла об этом. Нет, я не уверен. Мы поженились 22 года назад. Тогда уж он приобрел известность, но жил один с своей пожилой экономкой. Здесь, в этом доме? Да, он снял нашу квартиру по случаю около 30 лет назад. Он так привык к ней, что не захотел отсюда переезжать, даже получив назначение в больницу Кошена на другом конце города. Вы работали у него? — Да, я полагаю, что могу говорить откровенно. Присутствие Люка явно стесняло ее, а тот чувствовал это и никак не мог найти удобную позу. Он то скрещивал, то расставлял пошире свои короткие ноги.